Глава 6. Меч и ножны. Изготовленные из древесины магнолии ножны, расписаны хризантемами. Отливает на свету черный лак, кроваво-красный шелковый шнурок оплел рукоять. Я получил его от императора. Щелчок. Мальчик завороженно наблюдает за отцом, а в горле пересохло и пробирает озноб. Князь же, оставив меч чуть заметно выдвинутым из ножен, возвращает его на подставку. «Запомни, как только клинок обнажится полностью, я убью тебя». Немигающий взгляд. Ожидает смазанного кивка от сына, прежде чем двинуться к выходу из личных покоев. «Иди за мной». В зале терпко пахнет бархатными нотками георгина. Пышный букет в нише со свитком. На низком же столике расположился выструганный из дерева лабиринт, хитросплетение дорожек и высоких стен. Откидывает крышку шкатулки князь, демонстрируя мальчику три шара — бумажный, деревянный и стальной. «Начнешь с легкого». Падает бумажный шарик в центр лабиринта. «Сначала тебе нужно докатить его до конца лабиринта. После ты должен будешь это сделать за определенное время, затем, не касаясь стенок, и так дальше, пока даже отвернувшись не исполнишь все, что я не потребую». Вновь выжидающий взгляд. Вновь соглашается княжич. Сглатывает. Но любопытство соседствует с волнением, побуждая поерзать, вытянуть шею, чтобы получше видеть бумажный шар, украшенный изображениями кварцево-розовых лилий. «Его!» — князь кладет на стол волчок, многоцветной грани. «Ты должен удерживать даром от падения. Даже если я прикажу тебе скакать по комнате, волчок не должен дрогнуть. Позже ты будешь не только удерживать его, но и раскручивать сам». «Я все понял, отец», — лепечет с готовностью мальчик, облизнув губы. Трепещет сердечко. Никогда раньше столько времени князь с сыном не проводил, никогда столько не говорил. И стерлась уже сцена в покоях из памяти четырехлетнего ребенка. Забылся уже меч и страшные условия. Горят азартом мальчишечьи глаза, подвластны желанию оправдать оказанное доверие. «Тогда...» Отставляет в сторону шкатулку князь. Обманчиво расслабленно опирается на руки за своей спиной. Огромный, непоколебимый, давящий одним присутствием. Покоится на груди перекинутая через плечо толстая серебряная коса. «Приступай. Доведи шар до выхода». Подвигается к столику вплотную княжич. Не знает, куда деть руки и как действовать, потому кладет ладони на колени, выпрямляет спину. Весь поддается вперед импульсом. Сжатая пружина в животе. Складочка пролегает меж сведенных над переносицей бровей, от натуги сбивается на сопение дыхание. Взгляд же вонзается в бумажный шар. Ничего не происходит. Отец смотрит сверху вниз, точно идол с алтаря, без всякого выражения, в мутной серости очей. Мальчик же сопит громче. Направляет свой порыв к шару, цепляется за него мыслями. Скользко, трудно. Разжимается пружина в животе. В груди нарастает давление, а голову набили ватой. Расцветает треск радужных бликов, будто поленья в костер подбросили. Шар вдруг вздрагивает, катится в сторону. Восторженно распахивает глаза княжич, опершись на стол. Наклоняется ближе, не отпускает бликами шар. А тот принимается метаться, тычась в стенки, подскакивать, да столь прытко, что в какой-то момент вылетает из лабиринта. Раздается в покоях детский смех. Радостно хлопает в ладоши, ловит шар, вертит в пальцах, пытаясь осознать случившееся. «Это игра?» — повисает вопрос. Вмиг ледяной водой смывает веселье. Обмирает княжич. Поднимает медленно взгляд на отца, а внутри словно дыру пробили. Страшно, страшно, игулка пусто сделалась вмиг. Князь же не изменил позы, только во взгляде сквозит нечто непонятное. Так не на людей глядят, а на пыль под ногами, на мерзкое, раздавленное насекомое, что мешало. Мотает головой княжич, виновато кладет бумажный шар обратно в лабиринт. «А мне кажется, ты воспринимаешь это как игру», продолжает князь тоном палача. «Простите, отец». Но отец будто и не слышит. «Тогда поступим иначе. Шар должен оказаться на выходе из лабиринта до того, как я досчитаю до 60. 1. Мальчик потерянно вскидывает брови. 2. Мальчик спешно опускает взгляд, снова напрягаясь всем телом. 3. Приходит в движение шар. Рывками катится по дорожке, налетая на углы. Раскраснелись щеки княжича, гудит в висках. 45. До конца отвратительно далеко. Пружина в животе уже скрипит от натуги. И шар резко подскакивает, перелетает стенки, скачет, потеряв контроль, падает на пол. Отхлынула кровь от лица. «Еще раз!» — звучит приказ. Возвращает шар в центр лабиринта мальчик. Набирает полную грудь воздуха, но продышаться не выходит. А отец начинает считать заново. Путаются дорожки, тупик вызывает дрожь губ. Не слушается шар, постоянно норовит повернуть не в ту сторону, вертится вокруг оси. Истекает срок. Еще раз. Медленно двигается шар. Скорее трепыхается полумертвой пташкой. Давит желание расплакаться, мальчик. Пусть и удушливо жарко шее и лицу, пусть и в носу влажно хлюпать стало, а в глазах двоится. Позывы тошноты, обосновавшись в желудке, ползут склизкими щупальцами. 58. Шар переваливается тяжело, словно не бумажный, а уже стальной. 59. «Простите, простите!» — срывается княжич. Брызжут слезы. Он торопливо утирает их рукавом, хнычет жалобно. «У меня не получается!» Отцовские пальцы оказываются на вороте обескураживающе быстро. Схватив, тянут на себя с чудовищной силой. Смахивает князь на пол лабиринт. Затаскивает мальчика на стол, прежде чем обрушиться на шею сына. Сдавить одной рукой. Сиплый вскрик. Детские пальцы скребут по широкому мужскому запястью, пока жесткие пальцы усиливают давление. Зверь наизнанке сознания. Щерится от боли своего маленького хозяина, размывая взор. Рвется наружу. Другой же зверь выплескивает силу на собственное дитя. Наблюдает князь безучастно, как бьется в конвульсиях сын, как багровеет мальчишечье лицо, вздуваясь прожилками вен, как лопаются сосуды в налившихся кровью глазах, как слюна течет с раскрытых в тщетной попытке вдохнуть искривленных губ. И когда закатываются зрачки, хватка князя ослабевает, перемещается на волос, закапывается в них пятерней, дергая обмякшего, судорожно хрипящего, обмочившегося мальчика вверх. Шипит серой мутью очей. «Я же сказал, что убью тебя. Понял теперь, что это значит?» Оттягивает князь голову сына, вырывая из уст скулящий полузадушенный писк. Чернеют синяки на детской шее. «Если бы твоя мать могла родить еще, я бы не нянчился с тобой. Не смей жаловаться, ты обязан справиться». Внутренний двор мал и гол. Прилегает к саду шрамом, отгородившись узкой канавкой с проточной водой с одной стороны, а с другой — высокой стеной ограды. Новая площадка для отцовских упражнений. Не способен удержаться в круге княжич. Сжимает кулаки столь крепко, что ногти впиваются в ладони. Хмурится, дорезив в глазах, а песок шуршит. Песок пиками ломает проведенную линию, размыкая круг раз за разом. Не помещается. Цветение мальчика не помещается в очерченные рамки. Налетают вдруг радужные блики. Княжич успевает ошарашенно открыть рот, когда удар сбивает его с ног. Давит многотонной плитой, безжалостно замыкая в тесный короб со всех сторон, куда ни метнуться. Песок царапает щеку, а радужные молнии хищно изгибаются. «Контролируй, управляй, уничтожь в себе слабость», — приказывает князь. «Не давай волю страху, выжги его, иначе я сделаю это за тебя». И молнии гаснут. Гаснет детское сознание. Тучи набухают сыростью, стенает протяжно. Тода не смеет двинуться, не смеет двинуться и княгиня. Бескровным призраком ждет, пока муж не отвернется от поверженного дитя. «Пусть лежит». Баюкает княгиня сына в колыбели своих бедер. Опустошенно глядит на синяки, ушибы, раны, которые покрывают детское тело после каждого урока, наслаиваются мозаикой. Катится бумажный шар по лабиринту, стремится успеть. Стремится дар направиться вверх, унять свою силу, чтобы не вырваться за границы. Мольбы в женской груди, мольбы на языке. Дрожат веки мальчика. Открывает он с трудом глаза, осоловелый взгляд. «Матушка!» Она же целует его в лоб, жмурясь от радости, что пришел в себя. Нарушила приказ мужа, не смогла оставить на песке. «Ису, защити!» А тяжелая поступь раздается в коридоре, заставляя затравленно оскалиться. Закрывает собой княгиня, прячет на груди сына, подставив спину бурному гневу супруга. Путаются медные пряди в нещадно терзающих мужских пальцах. Сотрясают княжича испуганные рыдания, а разум ненароком касается всего вокруг, заставляя дрожать, раскачиваться, мерцать, пока захлебывается отчаянным воем мать. «Пожалуйста, нет, вы убьете его, нет, не отдам!» Пока рычит отец. «Ты портишь его так же, как портила прежних. Но в этот раз все будет иначе.